Глава 34. Заслуженный отдых. Гилберт воровато огляделся, присел, отер лезвие о рукав убитого. Закатал его, поморщился. Не та рука, стоит поторопиться. Он уже какое-то время ползал по склону, который вел к озеру, капли отбивали дробь по макушке, прохладная влага заливалась за воротник. Ноги скользили по грязи. Несколько раз он упал, но навряд ли можно было стать еще грязнее, чем уже было до этого. Плевать, немножко можно и потерпеть. До этого его одежка была отнюдь не чиста, под стать помыслом, так что нечего и привыкать. Суматоха, царившая в лагере, долетала до его ушей даже с такого расстояния. Себя Гилберт обнаружил лежащим навзничь посреди лужи, в стороне от клятой поляны, где эти идиоты собирались поболтать. «Ну да, ну да». Теперь за спиной застыл разлетевшийся вдребезги мост к городу. А солдатики суетились, бегая туда-сюда, занимаясь хрен пойми чем. Может, оттаскивали раненых, может, пытались спасти своего генерала и всех остальных, попавших в эпицентр заварушки. Главное, что на мертвых всем пока что было наплевать. Как только тот громила в доспехах, до этого толкавший мутные речи, рванулся вперед, Гилберт понял – дело плохо. После взрыва он впал в оцепенение. Быть может, это и спасло. Он не двигался с места, с ужасом глядя, как огромный доспех несется сквозь людскую толпу, и в тот же момент солдаты вокруг начали подлетать в воздух и валиться с ног. Вокруг, но не рядом. Словно некая божественная сила, наконец, смилостивилась над Гилбертом, защитив его от очередных страданий. Едва удивленные возгласы переросли в общий, наполненный болью вой, он осознал, что пора бежать. Сорвался с места, тут же споткнулся с таким же незадачливым солдатиком, чуть не повалился в грязь, затылком ощущая гул нарастающей за спиной битвы. Что там произошло, он не понял, но, похоже, столичные ребята быстро нашли, чем ответить на демонстрацию Кола Брута. Виляя задницей среди толпы, будто пес, несущийся по базару, он почти вырвался, но неудачно столкнулся с каким-то громилой. Ноги его поехали, а потом наступила темнота. Видимо, он свалился с горки, в конце как следует приложившись лбом, судя по шишке. Плевать, главное выжить. Многое еще предстояло осмыслить. Что стало с Брутом, Торвиком, Косорылым и прочими, разглядеть в суматохе не представлялось возможным. Может, это Эйгон и расплющил своей массой пару черепков, а может и нет. Теперь Гилберт от души надеялся, что ни с кем из этих людей он уже больше не встретится. Вместо этого он собирался как можно скорее оказаться подальше отсюда. Причины, которые удерживали его с отрядом до самого конца, теперь казались обычной блажью. Но уж нет, после того, как прихвостни Аргента показали, на что способны, Гилберт вновь уверился – это все не для него. Слегка не давало покоя присутствие там мелкого каменщика, но парень почти наверняка был мертв. Его испуганный взгляд, последнее, что Гилберт увидел, прежде чем начался весь этот кошмар, столичных ребят, скорее всего, прикончили. Тех, кто рыбка покрупнее, могли взять в плен. Этот Эдвин к важным персонам явно не относился. Но что поделаешь, закономерный конец для того, кто лезет в делишки себе не по шапке. Гилберт едва не совершил ту же ошибку, но он был умнее, опытнее, удачливее. Поэтому он до сих пор жив, а другие нет. Заодно там, где другие наблюдали несчастье, он видел возможность. Выбраться оттуда целехоньким, ну, почти, уже было здорово. Но нужно мыслить аккуратно, не торопясь. Свалит он отсюда, не подумав, подгоняемый страхом. И что потом? Сдохнуть где-нибудь в чистом поле? Или побираться по канавам в каком-нибудь городишке, до которого получится дойти? Ну уж нет. А потому Гилберт методично обшаривал склон, переползая от трупа к трупу и избегая мест, откуда долетали стоны или даже слабые голоса. Сегодня он поработает с теми, кому уже все равно, и кто не может дать отпор. Он оголил вторую руку мертвого солдата, схватился покрепче за кинжал, который нашел тут же, ближе к берегу. Первоклассный инструмент, отменно заточенный, надо сказать, и принялся пилить податливую плоть. Лезвие прорезало загорелую кожу, словно масло. Наполовину срезав, наполовину содрав верхний слой, Гилберт уткнулся в кость. То, что он сможет ее распилить, даже приложив усилия, верилось мало. Но этого и не требовалось. Когда здоровенный шмат мяса отделился от конечности, и она потеряла большую часть своего объема, прозрачное колечко грустно повисло на образовавшемся месиве. Задержав дыхание и стараясь не думать о том, во что упираются его пальцы, Гилберт потянул браслет на себя и, безделушка почти не протестуя, обрела свободу. Он бережно положил ее в сумку к остальным. Припасы внутри частично расплющило, но на фоне остального это была мелочь. Вытер руки о мокрую траву, после чего обшарил чужие карманы. Солдатик был бедноват, однако на груди, поближе к уже остановившемуся сердцу, обнаружился пяток медиков. Немного, но сойдет. Так, по чуть-чуть, может и наберется что-то. Главное поспешить, пока остальные были заняты. Навряд ли кому-то в округе понравятся почести, которыми он сейчас одаривает фаротских солдат. Что это за колечки, Гилберт так и до конца и не понял, но почти физически ощущал их важность и ценность, поглаживая такое же на своей руке. Когда он отсюда выберется, эти штуковины пригодятся, чтобы подкопить чуток монет. А может и не чуток. Не зря ведь палатку в лагере так ревностно охраняли. Да и Косорылый явно знал поболее остальных, судя по его физиономии в тот день. Эх, даже жаль, что спрятаться за прокаженным больше не получится. Было зябко, но это ощущалось закономерным. Он бежал прочь от огня, подпалив свою задницу, прополз огромный путь по грязи и дерьму, буквально. А теперь мерз тут почти, дойдя до столицы. Круг несчастья замкнулся, дальше все будет хорошо. Так он себе говорил, иначе никак. Прошло еще какое-то количество времени, сумка и карманы отяжелели. Солнце пряталось за облаками. Конкретный час Гилберт затруднялся определить, но утро вот-вот должно было остаться позади. Он замер в нерешительности. Колени упирались во влажную землю. Руки, как бы он их ни вытирал, уже пропитались багровым. Бывший солдат армии Фарота медленно покрутил головой, справа налево и обратно, раздумывая, не пора ли ему навсегда покинуть эти земли. Местечко было куда более пологим, тела застряли чересчур близко к лагерю. Приближаться было опасно. Но несколько доходяг все же свалилось вниз. Гилберт оглядел свои ладони, кровавые разводы напомнили о том, что, когда он выберется, нужно будет выпить, побольше и с удовольствием. И плевать, что до этого он клялся самому себе, что больше не интересуется содержимым всех этих бутылей из мутного стекла. Нужно отдохнуть, он это заслужил. Но чтобы хорошо отдыхать, нужны монетки. Приняв решение, он все же напоследок сместился поближе к лагерю. Прощальный рывок. Раз уж пришлось как следует покопаться в дерьме ради этих ребят, то долги он взыщет немедленно, пока может. Но стоило сделать несколько шагов, как почти под ногами раздался стон, заставивший Гилберта подскочить от испуга. Он посмотрел вниз, несколько секунд тупо пялился на то, что видит. Поняв на что, а точнее на кого смотрит, едва не дал дёру, но здравый смысл взял верх. Ухмыльнувшись, Гилберт поднатужился и ногой перевернул солдата на спину, надеясь, что тот сполна прочувствует толчок. Поначалу Клык смотрел в небо невидящим взглядом. Один глаз его частично заплыл, а на шее прямиком поверх КДК красовался шикарный кровавый подтек, словно кто-то саданул его в шею ребром ладони, и не раз. Вояка хрипло дышал, ноги его, включая ушибленную Гилбертом, слабо подрагивали. Неизвестно, что там с ним было наверху, а вот с падением не повезло. Похоже, мужик пересчитал лицом и ребрами все камни на пути. Выглядел он, что бывший прокаженный отметил с удовлетворением, так себе, а точнее плохо. Клык моргнул, и зрачки его резко сдвинулись в сторону. Взгляд, наконец, сфокусировался, они уставились друг на друга. Губы его задвигались, Гилберт, быстро оглядевшись по сторонам, присел на корточки, стараясь различить отдельные слова. В уши влетало едва слышное. «Помоги!» Гилберт хихикнул, попутно шаря рукой за поясом. Клык добавил, словно пытаясь объяснить смысл своей просьбы глупому ребенку. «Приведи Торвика! Приведи его!» «Ну что ты?» — Гилберт оглядел лезвие. «Сдается мне Торвику... Ох, прошу прощения, сержанту-майору Торвику, сейчас не до тебя, и уже давно не до тебя, если он вообще не сдох». Клык, если и хотел что-то ответить, то не стал, лишь прикрыл глаза на выдохе. Может, соглашаясь, а может, смирившись с блеском лезвия у лица. Гилберт разочарованно хмыкнул и, чуть торопясь, пока солдат окончательно не провалился в беспамятство, приложил ножик к кровоподтеку на шее и надавил, повел рукой в сторону. Плоть поддалась, второй рот раскрылся. Веки клыка так и остались закрытыми. Он только всхлипнул напоследок. Гилберт удовлетворенно вытер лезвие о его штаны. Ощущалось так, словно труд в выгребных ямах, наконец, был сполна оплачен. И прочие неприятные штуки тоже. Кто-то шибко умный мог бы назвать это возмездием, а наивный дурак — убийством. Ерунда. Мужик и так уже был мертв. Гилберт просто воспользовался моментом, чтобы забрать свое. Радостно было знать, что его лицо на фоне неба было последним, что Клык вообще увидел в жизни. Он деловито обшарил карманы, зло сплюнул, абсолютная пустота. С браслетиком даже копаться не хотелось, он и так чересчур задержался. Но жадность взяла верх, и тело Клыка напоследок тоже было осквернено, как полагается. Попутно вздрагивая от каждого шороха, Гилберт размышлял, как нелепо все получилось. Сейчас путь, который он проделал сначала до Форота, а потом оттуда, до этого места, казался огромным. Заодно пришлось пережить хренов кошмар в Имаре, который теперь, судя по всему, стал пепелищем. Какая ирония! Его словно притягивали подобные обреченные местечки. И на что только рассчитывали все эти форотские вояки. После первого разговора с Косорылым долгое время была уверенность, что прокаженных гонят на убой. Потом начало казаться, что подобная участь ждет не только убогих, но и всех остальных. Настолько нелепой казалась идея нападения на Аргент. Триумф в Иммаре слегка отогнал эти мысли, вселил уверенность, заносчивое довольство и обманчивую браваду в сердца. Пусть и был, прямо сказать, случайным. Если бы какой-то белоголовый не перенервничал и не положил бы всех мордой в землю, неизвестно, какие потери понесло войско за остаток той ночи. Но получилось, как получилось. Изначальные благосклонно убрали излишние препятствия с пути. В лагере у стен так и вовсе создалось впечатление, что вояки ждут, не дождутся развития событий. Судя по последним словам Колабрута и разлетевшейся вдребезги штуковине над озером, Форот все же сумел хорошенько подготовиться. Кто учинил взрыв и каким образом, не Гилберта дело, но выглядело внушительно. Еще эти браслетики, которые, если верить болтовне того солдата, должны были защищать от гвардейского оружия. Вот только что делать, если гвардеец идет в атаку без оружия? Этот Эйгон, больше похожий на загнанную в угол злобную животину, рванулся вперед, не тратя времени на раздумья. Если Брут и правда прикончил его сынишку в Фароте, то ничего удивительного в срыве гвардейца не было. Сейчас смешно было думать о том, насколько не готовы были Торвик и прочие к подобной атаке, особенно на переговорах. В чем-то толстый привратник оказался прав. Столичный доспех и правда был готов сдохнуть ради своих устремлений. Вот только с защитой Аргента они мало вязались. Интересно, его прикончили или тоже возьмут в плен, как и Бернала? Хотя кому нужен предатель? Пока нож делал всю рутинную работу, Гилберт продолжал размышлять, чувствуя, как мозги со скрипом ворочаются в голове. И внезапно вспотел. Замер от того, насколько простой была мысль, как то, был ли срыв коски Эгена связан с последующими событиями или нет. Аргенту явно было чем ответить на действия Брута. Генерал ударил из-под тишка, воспользовавшись этим разговором для демонстрации намерений, по его же словам. И тут же столкнулся с противодействием. Все они столкнулись. Ответом была атака столь мощная, что шишка на лбу заныла сильнее в качестве нехилого такого напоминания, в придаток к трупам вокруг. И вот вопрос, а что это было-то? Сначала казалось само собой разумеющимся, что войско Аргента подобралось поближе, следило за переговорами и атаковало в нужный момент. Людей смело словно ветром. Ну, может, взорвали тоже что-то? Вот только ни дыма не было, ни огня. Только серость, дождь и кровь. Гилберт по сторонам не смотрел, но если засада и правда была где-то рядом, то куда они все подевались? Почему не добили остальных? Пострадала вроде как небольшая часть форосского войска. Какая-то пугающая хрень. Может, Брут и был умен, но столичные ребята были не глупее. Сразу нашли, чем ответить. Если генерал жив, и его войско сглупит и не разбежится, похоже, тяжко им придется. Еще одна причина — валить отсюда и побыстрее. Шмат плоти с чавкающим звуком отделился от тела и свалился к Клыку прямо на живот. Гилберт потянул браслет на себя, ладонь солдата превратилась в изувеченное нечто. Он с удовлетворением положил штуковину к остальным. Глубоко вздохнул, готовясь отправиться в освояси, но тут же его внимание привлекло еще одно тело, лежащее неподалеку. Поначалу Гилберт приподнял брови, но тут же, решившись, перебрался через свежий труп и прополз вперед. Хмыкнув, перевернул здоровяка с бритой головой. Гвардеец выглядел точно так, как выглядит человек, пропахавший лицом небольшой склон. Учитывая, что они с Клыком стояли на одном пятачке, наверное, и свалились одновременно. На лице и макушке Джарена виднелись многочисленные ссадины. Уголки губ провисли вниз, напоследок исказив лицо в страдальческой гримасе. Забавно, стоило ли тащить этих троих аж до Аргента, чтобы все они так нелепо сдохли. Можно было покончить с волнениями раньше. Рамиль и вовсе пострадал от дрогнувшей руки, насколько Гилберт успел увидеть. Забавно, учитывая, что собственную руку ему предварительно оттяпали. Должно быть, валяется где-то неподалеку, вместе с генералом Медведем. Жаль, что с них и взять-то нечего напоследок. Джаран открыл глаза, налитые кровью на фоне изможденного лица. «Оу! Ого!» — сказал Гилберт. Краем глаза он успел заметить, что в могучей руке гвардейца зажат камень. Пальцы побелели от усилия, словно он удерживал не булыжник, а руку любимой женщины, висящей над пропастью. Столичный доспех вскинул кулак вверх, камень со свистом впечатался Гилберту прямо в висок с такой силой, что сомневаться не приходилось. Если у Джарена и остались какие-то силы, все они были потрачены на это движение. Гилберт, тихо всхлипнув, повалился на него, будто хотел согреть гвардейца своим телом. Телом и кровью, которая ручьями заструилась по лбу, щеке и затылку. С каждой пульсацией в виске мир сужался, скользя в темноту, пока не осталась крошечная мерцающая искра. А потом и она исчезла. Человек упал на него, и небо над головой качнулось, будто потеряло опору. Пока кучные облака не заслонила чужая кровь, медленно стекающая на лицо и заливающая веки. Джаран понимал, что тоже умирает. Давно пора. Скользкая тропа, на которую он когда-то ступил, все же закончилась обрывом. Оставалось лишь надеяться, что хотя бы часть содеянного он все же успел искупить. Сомнений нет, по жизни он шел дурак дураком, ведомый, но исполнительный, имеющий представление, как воевать и как убивать. Напоследок тоже пригодилось. Мертвого мужчину Джаран не знал, но ублюдок уже стал историей. Единственное, о чем пришлось сожалеть в последний момент, кажется, он все же подвел своего генерала и уже не мог знать, чем все закончится. Зато теперь можно было отдохнуть. Ведь он так устал. Жаль, не получится увидеть солнце напоследок. Но кто знает, может быть, на той стороне оно тоже сияет, просто немного иначе. Умиротворенный этой мыслью, Джаран закрыл глаза.